«Знаю. Эстакада». Он придвигается к боковому окну. Поезд, набрав ход, вырывается из туннельного сумрака в громадное, дымчато-желтое пространство. Неяркое, похожее на грейпфрут солнце, невысоко висит во влажном воздухе, высвечивает море, обрывы Грюнкапа и бесконечные кварталы мегаполиса, что раскинулся почти на треть полуострова. Кварталы эти, белые, стеклянные, разноцветные, убегающие в необозримые края по холмам и равнине, медленно поворачиваются за окном, словно за бортом аэробуса. А под полом, под тугой упругостью антигравитационной подушки, мягко гудит стальная эстакада. Она соединяет крепостной холм, где стоят остатки тысячелетней цитадели, со склоном горы Эдуарда. А глубоко внизу курчавятся верхушки парковых массивов Посейдоновой балки. Посреди эстакады стеклянный павильон станции. Последние два пассажира вышли здесь из вагона. Поедут, наверное, на лифте вниз, в парковые дебри. А может, застрянут на смотровой площадке. Ёжики лбом прижимаются к окну. Сквозь стекла вагона и станции виден склон горы Эдуарда, а левее — гребешок дальнего пологого холма, на котором щетинятся кипарисы, черные на желтом небе. За теми кипарисами есть скользкий от ракушек спуск садовых тропинок, а дальше дом. Его дом. Родной до каждой щелки на дереве старых перил, до последней царапинки на облицовочном пластике. Родной и чужой. Нет, не надо сейчас о доме, а то не поможет и аутотренинг Иттов. Вон там, где торчит самый высокий кипарис, есть очень старая ракушечная лестница. Она ведет к школе. На ней почему-то всегда любят играть первоклассники. Такую игру знают, наверное, только в этой школе. Вроде классиков, но прыгать надо не по ровному месту, а по ступеням. Две ступеньки, три ступеньки, жил-был рыжий кот у Сеньки. «Сестра Анна, где вы? К вам опять очередь с разбитыми коленками». «Святая дева, я не напасусь бактерицидке. Когда сроют эту окаянную лестницу?» «Попробуй срой. Все ребята крик подымут. Там не только замечательные ступени. Там еще широкий парапет сверху донизу, а по нему тянется желоб. Такой лоток, отполированный штанами школьников многих поколений. Садишься наверху, пятки вскидываешь и пошел!» Многие перед уроками специально забираются на верхнюю площадку, чтобы подкатить к школьному крыльцу с таким шиком. Но нельзя зевать в конце спуска. Там есть выступ вроде трамплинчика. Если расслабишься, так хряпнет, что на первом уроке не сидишь, а страдаешь. Но ежики никогда не зевал. И Ярик не зевал. Поезд уже ушел с эстакады, вонзился в толщу горы Эдуарда, а в глазах у ежики по-прежнему желтый свет. И небо, и зелень. И, вскинув темно-ореховые ноги в красных кроссовках, летит вниз по каменному желобу хохочущий Ярик. Точно говорят, что беда не приходит одна. Точно и горько. Ведь всего за две недели до черного дня Ярик с матерью и ее новым мужем улетели на другой край земли, туда, где пояс городов Золотого Рога. Насовсем. Конечно, в наши дни это не так уж далеко. Подумаешь, Золотой Рог, если даже с Марсом прямая связь, только без видео. Но ведь за руку теперь Ярика не возьмешь, не схватишься, кто кого повалит на траве замковой лужайки, не полезешь с ним искать ржавые наконечники стрел в подвалах цитадели. Осталось только глядеть друг на друга на экране, да говорить со странной неловкостью. «У вас как там?» «Нормально. У нас тоже нормально». Он как раз набирал на пульте код Золотого Рога, чтобы вызвать Ярика к экрану, когда пришли эти двое. Мужчина в форме летчика внутреннего флота и тетка из опекунской комиссии. «Не надо про это. Ну, лучше про школу». Как он забавно боялся, что его не возьмут в первый класс, потому что болел и опоздал на два дня. Но все же пошел один, без мамы. Сам отыскал учительницу. «Очень хорошо, что ты пришел. Мы тебя ждали. Полное имя твое у меня записано. А как тебя зовут дома?» Он сказал чуть насупленно. «Ежики». «Ежик?» «Ежики». «А, ну замечательно. Скажи, ежики, кто твоя мама?» «Она? Как это? Где работает, что ли?» «Ну, она в управлении дорожной сети, консультант в инженерной группе». «Умница!» «К «Кто папа?» — спрашивать не принято. «С папами в наши дни сложно. Многие пацаны ничего про них и не знают. У ежики в этом отношении положение, пожалуй, лучше, чем у других. По крайней мере, он точно, без выдумок и сказок, знает, кто был отец. Несколько раз они с мамой летали в парк памяти. Там громадная стена из желтого пористого камня, а в ней ячейки, ячейки, закрытые мраморными плитками, чем-то похоже на вокзальную камеру хранения. И на одной плитке, в третьем снизу ряду, надпись: «Виктор Юлиус Радомир. Музыкант». Он был дирижер и автор музыки фильмов, которые идут иногда и сейчас. А еще чемпион полуострова по теннису и фехтованию. Мама говорила, что он был высокий, черноусый, гибкий, как бравый капитан Д'Эбервиль из фильма «Третья эскадра». А ежики — светлый, круглолицый, но с сапожком. «Как у Петрушки», и пальцем нажимает ему кончик носа. Был в старинном кукольном театре такой персонаж — Петрушка Растрепа.